Бонбончики с сюрпризом. 200 граммов сухого свежего творога. 10-15 консервированных маслин или оливок без косточек. 2 свежих помидора среднего размера. 2 свежих огурца среднего размера. 2 сладких болгарских перца. 2 пучка свежей зелени. Петрушка, укроп, сельдерей, кинза, базилик. 3 столовые ложки оливкового масла. 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока. Щепотка свежесмолотого белого перца. Протереть творог или прокрутить его в комбайне. Смешать с мелко нарубленной зеленью. Все вместе хорошо растереть. Сформовать небольшие лепешки с полладони величиной. В центр каждой положить по маслине и аккуратно скатать шарики. Нарезать салат из помидоров, огурцов и сладкого болгарского перца. Положить его в салатник, заправить оливковым маслом, взбитым с лимонным соком и перцем. Творожные шарики-бонбончики с маслинками внутри. Красиво выложить сверху на салат.